Глава 16. Они долго петляют по темным дорогам на самых окраинах Рочестера, среди кособоких домиков, завалившихся заборов и таких же кривых улыбок его обитателей. Аукцион скота, блошиный рынок, миниатюрная, вжатая в землю церковь адвентистов седьмого дня – все это мелькает за окнами, пока свет фар разрезает полутьму. Адвентисты седьмого дня – протестантская церковь, которая опирается на Библию как единственное правило веры и жизни, верит в близость второго пришествия Христа, соблюдает седьмой день недели, субботу, как день покоя и отдыха во исполнение божественной заповеди. Адрия в очередной раз ловит себя на мысли, что отправляется вслед за Мартином неведомо куда и не задает лишних вопросов. По прибытии на место назначения Мартин проводит их пешком еще метров 500, и, пробравшись сквозь густые кусты и огромную дыру в сетке забора, они, наконец, останавливаются. Долгим молчаливым взглядом Адрия меряет мрачное зрелище под лунным светом. По небольшому пространству, метров 100 на 100, разбросаны десятки, если не сотни машин, глубоко изъеденных ржавчиной и временем. Часть автомобилей, притаившихся в тени подступающего леса, покрыта мхом и плотно опоясана травами, в салоне некоторых можно даже разглядеть пару гнезд. Другая часть машин выгорает на солнце, и по слоям облупившейся краски можно предположить, как давно они здесь находятся. Очень давно. Пустотелые, с выколотыми глазами фарами, покореженными дверьми и смятыми в гармошку капотами, все эти бывшие Форды, Тойоты и Шевроле выглядят тоскливо, покинуто и забыто. Адрия оглядывается, обходя нестройные ряды кладбища металлолома. Мартин молчит, позволяя ей познакомиться с обитателями этого места. Этот, спустя несколько минут молчания, Лайл кивает на старенький Пантеак, настоящую американскую классику. «Мой любимый. Когда-то мечтал о таком». Адрия прикасается ладонью к ржавому капоту, медленно вдыхая запах увядающего железа. На заднем дворе ее дома после дождей запах похожий, только там железо пахнет угрожающе, остро. Здесь все по-другому. Здесь вся эта груда металла не представляет опасности, лишь вызывает грусть. Мартин резко наступает на капот Пантеака, и машина неуклюже поскрипывает под его весом. Лайл не обращает внимания, точно проделывал это сотни раз. Он садится на капот, облокачиваясь на лобовое стекло, сохранность которого удивительна для этих мест. Многие машины исписаны граффити, и стекла на них точно выбиты нарочно. Впрочем, кажется, про это место уже давно никто не вспоминает. «Мне нравится приезжать сюда одному. Здесь всегда тихо и спокойно». Голос Лайла возвращает себе привычную бархатистость. В отличие от голоса в раздевалке, в этом голосе не звучит слабости, только усталость. Мартин жестом приглашает Адрию сесть рядом, и, вопреки невольному сопротивлению, она, инстинктивно скрипнув зубами, как скрипит старый Пантеак, принимает приглашение. Капот оказывается едва теплым, нагретым солнечными лучами ушедшего дня. «Зачем мы здесь?» – отзывается Адри, позволив себе устроиться поудобнее. Она по-прежнему не понимает, что чувствует по поводу сцены, невольным слушателем которой стала, но полагает, что Мартин оказался здесь, чтобы отвлечься. Однако Лайл, вытянувшись на капоте и уставившись в темное небо, произносит: «Он кретин». Адрия реагирует быстрее, чем успевает подумать. «Теперь понятно, в кого ты такой». Издевка невольно вырывается из глубин ее гортани и царапает горло. Но когда она понимает, что только что сказала, моментально смущается. Ведь она тоже кривое отражение собственных родителей, и это ничуть ее не красит. На лице Мартина вырисовывается сложная гамма чувств, от острой злости до едва заметного сожаления. Адрия хмурится, больно кусая нижнюю губу. Из нее никогда не получалось хорошего собеседника. Лайл упирается взглядом в звездный небосвод, сохраняя молчание. Пробираясь сквозь мучительное сопротивление в самой себе, Адри приходится что-то произнести. «Это не то, что я хотела сказать. То, но... Знаешь, ты не самый хороший человек». Мартин оборачивается к ней, приподнимая бровь. Долгие секунды промедления, и он усмехается в ответ. «Знаю». Адрия натянуто улыбается. «Но твой отец урод, это факт». «Он презирает меня, если я проигрываю», — хмыкает Мартин. «Презирает мать, если она говорит о том, что скучает. Итана он презирает просто так. С тех пор, как бросил нас, отец почти с ним не разговаривает». «Кто-кто, а Итан этого не заслуживает», — с горькой печалью думает Адри. «Мальчишке скоро 11, и чем старше он будет становиться, тем сложнее ему будет вписываться в окружение. В те моменты, когда никого не окажется рядом, ему не поздоровится, и этот факт угнетает». Что-то живое внутри Адри содрогается в невольном сочувствии. Она приобнимает колени, косясь на Лайла. «Давно он уехал?» Мартин покачивает челюстью с неохотой, подбирая слова. «Почти 1,5 года назад. Нашел себе молодую девчонку и помчал на поиски лучшей жизни в Чикаго». «И что, нашел?» — рисковато произносит Адрия, но мысленно одергивает себя. Раздражение прорывается наружу въедливыми ядовитыми нотками. Как ржавчина, они трогают все слова, что в ней рождаются. «Черт его знает!» — все так же хмуро отзывается Мартин. «Во всяком случае, здесь ему не рады. Каждый его визит выглядит так...» Адрия понимает, о чем он хочет сказать. Она могла бы рассказать, как выглядят визиты ее отца домой, но молчит. «Значит, к лучшему, что он свалил», — задумчиво произносит она. «Она бы хотела, чтобы ушел и Адам. Вместе с Амандой Адрии жилось бы совсем неплохо. Они бы не ждали подвоха, не притихали, когда открывается входная дверь. Они, может быть, даже смогли бы вдохнуть уют в дом на ранчо. Может быть, где-то на горизонте маячит новый срок для Адама, и когда-нибудь фантазия станет явью». «К лучшему. Но он все еще часть нашей жизни. И от этой части сложно избавиться, когда про твоего отца трубят на каждом углу». Адри вспоминает, как трепетно медсестра в школе отзывалась про Лайла-старшего. «Твой отец – уважаемый человек, и мы знаем, что не стоит беспокоить его зря». «Роуд, сложно представить, каково это, когда твоего отца уважают. Когда уважение кого-то распространяется и на тебя, закрывает щитом от чьих-то нападок». На Адри уложилась лишь глубокая тень поступков родителей. Порицание, которое люди были готовы транслировать сквозь поколения, лишь бы найти подходящую жертву. Адри вздрагивает, отряхиваясь от сотен чужих слов, осевших в памяти. Слов, которые не приносят ни облегчения, ни понимания, только боль. В ответ на тягучий скрип капота Понтиака под их весом в ней рождается вопрос. «Почему ты позволяешь ему обращаться с тобой, как с пустым местом?» И снова Адрия заглядывает в собственные слова, как в зеркало. Но ей интересен ответ Мартина. Она не отводит от него глаз, а Лайл лишь переводит взгляд глубже в темноту. «Почему ты позволяешь ему обращаться с тобой, как с пустым местом, Адрия?» У них обоих нет ответов. Не сговариваясь, они оба поднимают взгляд к небу, пытаясь отыскать ответы хотя бы там.